Глава 22. «Так сказал Господь, иди во дворец царя Иудеи и возвести там такое слово. Скажи, слушай слово Господа, царь Иудеи, восседающий на престоле Давида, ты и твои слуги, и твой народ, все, кто входит через эти ворота. Так говорит Господь, поступайте по справедливости и правде, обездоленного избавьте от руки мучителя. Чужеземца, сироту и вдову не обижайте, насилие над ними не совершайте и не проливайте на этом месте кровь невинную. Если вы исполните все это, то через ворота дворца будут в колесницах и верхом въезжать цари, восседающие на престоле Давида, они, их слуги и народ». Если же не послушаетесь этих слов, тогда, клянусь собою, говорит Господь, дворец этот станет грудой развалин. Ибо так говорит Господь о доме царя Иудеи. Ты предо мной, что Галаад, словно вершина Ливана. Но я сделаю тебя пустыней, безлюдными городами. Я избрал против тебя губителей, каждому дал оружие. Твои лучшие кедры они срубят и в огонь их бросят. Многие народы будут проходить мимо этого города и будут спрашивать друг друга люди, за что Господь сделал с этим великим городом такое? И ответят, за то, что они забыли договор с Господом своим Богом, поклонялись богам иным и служили им. Не плачьте об умершем, головой не качайте. О том, кто ушел, рыдайте горько, ведь он уже не вернется, не увидит родную землю. Ибо так говорит Господь о царе Иудеи Шаллуме, сыне Иосии, который правил после своего отца Иосии и ушел отсюда. Сюда он уже не вернется. В том месте, куда угнали его, он и умрет, а этой земли больше не увидит. Горе тому, кто дом свой строит несправедливостью, чертоги свои беззаконием, ближнего заставляет работать даром, за труд ничего не платит. Говорит он, дом большой себе построю, просторные чертоги. Делает себе он окна, обложенные кедром, разукрашенные алой краской. Неужели ты стал царем, чтобы кедром своим кичиться? Вот отец твой, и ел, и пил он, но поступал по справедливости и правде, потому и был благополучен. Разбирал он дело бедняка и нищего, потому и был благополучен. Это и значит знать меня, говорит Господь. У тебя же нет ни глаз, ни рассудка. Ты умеешь только искать наживу, лить кровь невинных, творить гнет и насилие. Потому так говорит Господь о царе Иудеи Иоакиме, сыне Иосии. Не станут оплакивать его «Горе, о брат мой! Горе, о сестра моя!» Не станут оплакивать его «Горе, о владыка! Горе, о слава его!» Похоронят его, как осла хоронят, поволокут и выбросят из ворот Иерусалима. «Иди, рыдай на Ливане, плач подними в Башане, рыдай на Авариме, ибо все любовники твои повержены. Я говорил с тобою, когда ты была счастливой, но сказала ты, не стану слушать. С юных лет ты так поступала, голоса моего не слушалась. Пастырей твоих пасти будет ветер, любовников твоих в плен угонят». Опозорена ты будешь, унижена за все твои злодеяния. Обитательница Ливана, вьющее гнездо на кедрах. Застонешь ты, когда муки тебя охватят, словно боль при родах. Клянусь собою, говорит Господь. Даже если бы перстнем с печатью на моей деснице был царь Иудеи и Иехония, сын Иоакима, то и тогда я сорвал бы его. Я отдам тебя в руки тех, кто жаждет твоей смерти, в руки тех, перед кем ты трепещешь, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, в руки халдеев. Я изгоню тебя и твою мать, что тебя родила, в чужую страну, Не там вы родились, но там умрете. А на эту землю, куда они всей душой хотят вернуться, они уже не вернутся. Разве этот человек и Ихония лишь горшок, негодный, разбитый, сосуд ненужный? Почему же его увели вместе с потомками, угнали в страну, которой они не знают? О, земля, земля, земля! Слушай слово Господа! Так говорит Господь. Человека этого запишите бездетным, во все дни свои он будет несчастен. И никто из его потомков не будет счастлив, не воссядет на престоле Давида, чтобы властвовать над Иудеей.